Глава 7. Единственные ворота. Африканские пажи поспешно выбежали через заднюю дверь, что выходила на епископскую митру. На плечах они самым первобытным образом тащили шест, наскоро струганный с помощью мачете, а с шеста свисал гамак, сквозь прорехи которого торчали шпоры монарха. За ними то и дело, оборачиваясь, спотыкаясь о корни фламбуаянов, торопились принцессы, Атенаис и аметисты, удобство ради обутые в сандалии своих горничных и босая королева. Туфли она сбросила, когда сломала каблук о камни дороги. Сулейман, камердинер короля, некогда массажист Полины Бонапарт, замыкал шествие с ружьем через плечо и садовым мачете в руке. По мере того, как они во тьме поднимались все выше по лесистому склону, языки пламени внизу представлялись глазу все более слитными, смыкались в единое зарево, хотя на подступах ко дворцу огонь присмирел. Со стороны нее, однако же, загорелись мешки с люцерной на конском дворе. Издалека доносилось ржание, похожее скорее на стократ усиленные вопли истязуемых детей. С грохотом рушились целые стены в смерче раскаленных углей, и обезумевший жеребец вырывался на волю с опаленной гривой, с хвостом, обгоревшим до репицы. Внезапно по дворцовым покоям во множестве забегали огоньки. То была пляска факелов. Они мелькали в поварнях, на чердаках, взбирались по балюстрадам, по водосточным трубам, проникали в открытые окна. Казалось, полчища светляков наводнило дворец. Грабеж начался. Пажи ускорили шаг, они знали, что это занятие надолго отвлечет мятежников. Сулейман проверил оружейный затвор, зажал под мышкой приклад. Перед самой зарей беглецы добрались до ближних подступов к цитадели Ла-Ферьер. Идти становилось все труднее, слишком крут был подъем, слишком много пушек перегораживало тропу. Этим пушкам не суждено было занять свое место на крепостных бастионах, им суждено было рассыпаться ржавой трухой на склонах епископской митры. Море уже посветлело со стороны острова Ла-Тортю, когда цепи подъемного моста задвигались, траурно побрякивая гранит. Медленно распахнулись окованные створы единственных ворот, и черные камер-пажи внесли тело Анри Кристофа в его эскуриал, все в том же гамаке, с сапогами вперед. Эскуриал — дворец-монастырь, построенный под Мадридом испанским королем Филиппом II в 1584 году. Внутри эскуриала находится усыпальница испанских королей. Здесь в значении усыпальницы. Они спускались по внутренним лестницам, а тело становилось все тяжелее, и низкие своды роняли на труп частые холодные капли. Утренние рожки нарушили рассветную тишь, вступили в перекличку со всех концов крепости. Вся одетая красным лишайником, еще погруженная в ночь, вставала цитадель, кроваво-красная сверху, ржаво-бурая снизу, над серыми тучами, что впитали столько дыма, поднимавшегося над пожарищами равнины. Стоя посреди крепостного плаца, беглецы рассказывали коменданту крепости о своей великой беде. Вскоре новость, прошмыгнув сквозь слуховые щели, переходами и подземными путями, добралась до казармы служб. Повсюду замельтешили мундиры, солдаты напирали друг на друга, сбегали вниз по лестницам, бросая на произвол судьбы батареи, спускались со сторожевых башен, пренебрегая долгом караульной службы. Во дворе главной башни послышался ликующий гомон. Стражники выпустили из темниц заключенных, и они, самым вызывающим образом изъявляя свою радость, ринулись туда, где находились члены королевской фамилии. Толпа теснилась, надвигаясь на пажей, круглые шапочки которых утратили былую нарядность, на королеву, которая стояла босая, на принцесс, которых Салиман не смело защищал от бесстыдных прикосновений, и пажи с Салиманом, королева с принцессами, пятились, отступая в горки свежезамешанного известкового раствора, предназначенного для последних доделок. В сероватой массе торчали мастерки, только что воткнутые каменщиками, бросившими работу. Видя, что положение становится опасным, комендант распорядился очистить двор. Взрыв хохота был ему ответом. Один из заключенных, до того оборванный, что штаны не прикрывали срама, ткнул пальцем в шею королевы. Кое-где у белых, когда вождь умрет, его жене отрубают голову. Комендант понял, что в памяти его подопечных слишком свеж урок, который почти 30 лет назад с самыми благими намерениями преподали вожди французской революции, и он подумал, что дело плохо. Но в этот самый миг пронесся слух, что караульная рота в полном составе отправилась в Сан-Суси, и это известие круто изменило ход событий. Толпа теснясь рванулась к лестницам и подземным переходам, ибо каждый спешил скорее добежать до единственных ворот. Прыгая с камня на камень, оскальзываясь, падая, съезжая на спине, солдаты и заключенные устремились вниз по горным тропам, торопясь кратчайшим путем добраться до Сан-Суси. Воинство Анри Кристофа распалось, лавиной тел скатилось вниз по горе. Впервые громадное сооружение было безлюдное, и тишина, воцарившаяся во всех закоулках крепости, придавала ей траурную торжественность королевской усыпальницы. Комендант раздвинул края гамака, чтобы взглянуть на его величество. Отсек ножом мизинец на руке, вручил королеве, которая сунула его за вырез платья и вздрогнула, почувствовав, как что-то холодное, извиваясь червяком, скользнуло к ее животу. Затем, повинуясь приказу, паже пустили тело в кучу известкового раствора, и оно стало медленно погружаться, словно его затягивали внутрь невидимые пальцы, присосавшиеся к спине. За время подъема в гору труп несколько прогнулся в позвоночнике. Прислужники положили его в гамак еще теплым, поэтому прежде всего в раствор погрузили живот и ляжки. Руки и кончики сапог колыхались, словно в нерешимости, выступая из вязкой серой гущи. Затем на поверхности осталось только лицо, словно его удерживала плоскость треуголки, надетой с поля. Опасаясь, что раствор затвердеет прежде, чем голова погрузится полностью, комендант слегка надавил на нее, приложив ладонь к монаршему лбу тем движением, каким проверяют, нет ли у больного жара. Наконец раствор затянул глаза Анри Кристофа. Труп короля медленно опускался вниз, в глубины влажной, постепенно твердеющей массы. Но вот спуск прекратился, труп стал частью сжимавшей его каменной тверди. Анри Кристоф сам избрал себе смерть, и плоть его не грозила тления, ибо плоть эта слилась воедино с материей крепости, стала частицей ее громады, элементом контрфорса, выступающего над склоном горы. Епископская митра стала гробницей первого короля Гаити.